Четвертое. Она совсем забыла о трубах, но теперь, когда они неслись сквозь ветви, музыка зазвучала вновь и была еще прекраснее, чем раньше. «Госпожа идет», — произнес ее спаситель с тревогой в голосе и ринулся вниз с такой скоростью, что едва не выронил Мэв. «Какая госпожа?» — спросила девочка, вглядываясь в его лицо, скрытое в тени. — Тебе лучше не знать, — сказал он. Внизу уже показалась земля. — Не смотри на меня, — предупредил он, — когда они достигли нижних ветвей. Иначе придется вырвать тебе глаза. — Ты этого не сделаешь. — Ах, не сделаю! — воскликнул он и до того быстро закрыл ей рукой глаза, рот и нос, что Мэв не успела закончить вдох. Она втянула крохотный глоток воздуха, что остался между его ладонью и носом. Он пах, как и его кровь, сладко и вкусно. Высунув кончик языка, Мэв лизнула его. — Похоже, ты съела бы меня живьем, если б могла, — заметил он. По тону она поняла, что эта мысль его позабавила. Мэв ощутила под ногами твердую почву, и он заговорил снова. Он наклонился так близко, что его усы или борода щекотали ухо Мэв. «Ты права, девочка. Я не могу ослепить тебя, но прошу, закрой глаза, когда я уберу руку, и не открывай, когда стану свистеть. Открой их только, когда мой свист стихнет ради тебя самой». «Тогда и только тогда ты меня поняла». Мэв кивнула, и он убрал руку. Глаза ее были закрыты, и она не открыла их, когда он сказал «Возвращайся к своей семье». «Мой папа умер, а мать?» «Мама тоже, а Уитни убьет меня сразу, как только увидит. Он думает, что я дитя дьявола, думает, что ты демон, которого вызвал мой отец». Существо громко рассмеялось. — Ты ведь не исчадие ада? — спросила она. — Нет. — Значит, ты ангел? — И не ангел. — А кто тогда? — Я же сказал, тебе лучше не знать. Снова зазвучали трубы. — Мне пора. Церемония вот-вот начнется. Я должен идти. Я хотел бы сделать для тебя больше, девочка, но не могу. Он легко коснулся пальцами ее век. — Не открывай, пока я не уйду. — Хорошо. — Обещаешь? — Обещаю. Он снял с ее лица руку и начал насвистывать простенькую приятную мелодию, на секунду прервавшись, чтоб сказать, никому не рассказывая о том, что случилось. Потом снова засвистел и двинулся прочь. Мэв лет с пяти знала, что если скрестить пальцы, то обещания можно не выполнять. Теперь она разомкнула их, дождалась, пока свист немного отдалится, и открыла глаза. Видимо, они изрядно забрались в горы, поскольку камень, куда ее опустили, лежал на круто поднявшемся вверх склоне. Деревьев здесь было меньше, и поэтому больше света. Мэв увидела небо над головой. Снегопад прекратился, и заходящее солнце окрасило расступившиеся облака в нежно-розовый цвет. Когда девочка перевела взгляд вниз на склон, откуда еще доносился свист, она разглядела своего спасителя. На таком расстоянии деталей не видно, но Мэв не собиралась просто так уходить. Спустившись с камня, она отправилась следом. Идти было трудно. Она карабкалась вверх по грязи и прошлогодней хвои. Ноги и руки скользили. Несколько раз ей пришлось цепляться за корень или камень, чтобы не съехать вниз. Расстояние между ней и зверем росло, и она уже боялась совсем потерять его из виду. Но тут розовый отблеск, что открашивал облака, коснулся деревьев, и в воздухе разлилось благоухание, какого Мэв не слышала уже месяц или больше. Деревья здесь росли реже, чем внизу, и между стволов просвечивал уходивший вверх склон. Заснеженный Он крутой дугой поднимался к вершине, и острый пик упирался в очистившееся от туч небо, где зажигались первые звезды. Но мерцающий свет звезд показался Мэв тусклым по сравнению с сиянием, появившимся впереди, на склоне. Мэв не понимала, откуда оно взялось, пока не вышло из леса. Над землей парили несколько сфер, светившихся мягким туманным светом. Они озаряли такой прекрасный вид, что Мэв застыла от восхищения. Хотя ее спаситель отрицал, что он ангел, но девочка явно попала на небеса. Откуда еще могли появиться существа, которых она увидела? Да, почти все они не имели крыльев, но все были удивительными. Полтора десятка созданий, больше похожих на птиц, чем на людей, с клювами и сияющими глазами, стояли под одной из светящихся сфер и болтали. Другие, одетые в пурпурный шелк, как на первый взгляд показалось Мэв, важно, спускались по склону, будто рисуясь, а потом каждый в этой компании вдруг влился внутрь самого себя. И шелковое великолепие в мгновение ока исчезло, они превратились в блестящих змеек, закачавшихся в воздухе. И третьи, грудь у них открывалась подобно вееру, показывая огромные, пульсирующие сердца. Остальные были попроще. Одни походили на людей, если не считать светившейся странным светом кожи или волочившегося сзади хвоста. Кто-то не имел плотного тела и казался фантомом, тем более, что такие существа не оставляли следов на снегу. Еще одни... Явно родственники спасителя Мэв казались здесь, где царил дух, чересчур плотными. Их лица скрывались в тени собственных крыльев, и они, похоже, неохотно беседовали даже друг с другом. Что касается того, кто неосмотрительно привел сюда Мэв, то он похромал через весь склон на самый верх, туда, где стоял шатер цвета потемневшего неба. Мэв, конечно же, сразу стало интересно, что за чудеса скрываются за его пологом, хватит ли смелости выйти из-под прикрытия деревьев, подойти и узнать, что там такое. А почему бы и нет, решила она, терять нечего. Даже если удастся отыскать дорогу назад, ее встретит винтовка Уитни, и его праведный гнев, лучше уж отправиться туда, куда влечет любопытство, следом за удивительным существом. Тут у нее появился еще один повод для изумления. Выйдя из леса, она двинулась вверх среди сотни существ, но никто из них не задал ей ни единого вопроса и не попытался остановить. Да, кое-кто повернул в ее сторону голову, другие начали шептаться, наверняка о ней, и все, по-видимому. Благодаря болезненности и худобе Мэв приняли в этом странном собрании за свою. Пока Мэв карабкалась вверх, ей пришло в голову, что на самом деле она грезит, лежа в беспамятстве на отцовской груди, и вскоре, когда придет в себя, увидит его остывшее тело. Есть простой способ развеять подобные мысли. Мэв сначала ущипнула себя за руку, а потом потрогала языком больной зуб, и то, и другое отозвалось болью, значит, Мэв не грезила. Тогда, может быть, она спятила и придумывает чудеса, как путешественники в пустыне выдумывают колодцы и фруктовые деревья. Но если она все сочинила в утешение себе, то где же отец и мать? Где столы, заставленные пирогами и кувшинами с молоком? Каким бы странным ни казалось то, что ее окружало, оно было настоящим. Все эти огни, существа, мерцающий шатер на вершине склона, все они не менее реальны, чем Уитни, фургоны и мертвецы в могилах. Вспомнив об оставшихся внизу, Мэв оглянулась и посмотрела назад. Быстро наступала ночь, и лес погрузился во мрак. Мэв не увидела ни костров, ни повозок. Либо их засыпало снегом, либо, более вероятно, в обозе решили, что она заблудилась, и двинулись дальше, пока стихла метель. Так оно и было. Осиротевшая в окружении незнакомых существ, бесконечно далеко от родных мест, Мэв почувствовала себя самой одинокой из всех одиноких душ. Но она не загрустила, разве только от мысли, что внизу в темноте лежит ее отец, наоборот. Она вдруг ощутила едва ли не радость. Она попала в чудесное место. Если ее спросят, какое волшебство ей известно, она усадит вокруг себя эти необыкновенные создания, расскажет им про Эвервиль, про каждую его улицу, каждую его площадь и поразит их этим до глубины души. И как только она все расскажет, она больше не будет одинока, потому что Эвервиль и есть ее настоящий дом, и он сбережет ее так же, как она берегла его в своем сердце.